Нептуна, как его, к сожалению, необдуманно окрестили, я не могу привлечь здесь к делу, потому что я не смею назвать его истинным его именем, именем Эроса. Иначе у меня явится желание показать, как к концу примыкает начало, именно как Эрос стоит в тайной связи со смертью, благодаря чему Орк или Аментос египтян является не только берущим, но и дающим, и смерть служит великим творцом жизни. Оттуда, следовательно, откуда из Орка приходит все, и там было уже раньше каждое существо, обладающее теперь жизнью. И если бы мы только были способны постичь тот фокус, благодаря которому это происходит, вот тогда все стало бы ясно. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1994 год.